Глава вторая. Я почти не сомневалась, что, войдя в столовую, где был накрыт ужин, обнаружу там помимо жениха еще и Дарья, нашедшего какой-нибудь повод задержаться и не уходить вместе со всеми в город. Он ведь назначил мне встречу в полночь, значит, каким-то образом планирует остаться в замке, вместо того, чтобы, как и подобает уважаемому служащему, отправиться домой и провести вечер в приятной компании или в чуть менее приятном одиночестве. Но, как ни странно, Маркус был один и с явным удовольствием изучал какие-то бумаги. Увидев меня, он тут же их отложил и вежливо поднялся мне навстречу. Когда мы уселись, а лакей разложил еду и вышел из столовой, я, мило улыбнувшись, спросила у жениха, как прошел его день. «Тильда, мы не настолько давно расстались, чтобы за это время произошло что-нибудь глобальное», — улыбнулся Маркус. «Но мне приятно, если тебя действительно интересуют мои дела». «Конечно, мне интересно. Я попробовала мясо и невольно чуть не застонала от удовольствия». «Как вкусно! Обязательно попробуй, а я потом непременно загляну на кухню, чтобы лично передать в восторге автору этого шедевра». Маркус покровительственно улыбнулся мне, явно позабавленный столь откровенным проявлением чувств, и тоже отрезал себе кусочек. Пожевав, одобрительно хмыкнул и положил себе на тарелку солидный кусок. «Действительно очень недурно», — согласился он, разливая по бокалам вино из какой-то слегка запыленной бутылки. Я втянула носом воздух, мысленно довольно потерла ладошки и облизнулась. Маркус выбрал для ужина сухое красное шарле. Наверное, единственное вино, которое мне нравилось по-настоящему. Оно обладало удивительным мягким вкусом и легким орехово-фруктовым послевкусием. Интересно, это он угадал, или выбор вина — результат тщательно собранной информации? С недавних пор я стала воспринимать каждый шаг жениха как элемент детально продуманной акции. «Ах!» — воскликнула я и чуть ли не захлопала в ладоши. «Как тебе удалось угадать? Это вино мое любимое, но из-за дядюшкиного стремления экономить на всем мне очень редко удавалось его попробовать». «Правда?» — очень натурально удивился Маркус и широко улыбнулся. «Я действовал наугад, но очень рад, что смог тебе угодить, Тильда». «Спасибо». Я послала жениху воздушный поцелуй, но вместо того, чтобы обрадоваться, он настороженно прищурился. Но потом опомнился и ослепительно улыбнулся в ответ. «Кстати», — Маркус взял свой бокал, с сомнением в него заглянул и потянулся к бутылке. «Ты разбираешься в живописи?» Тревожный колокольчик внутри негромко звякнул и заставил собраться. Этот вопрос был задан явно неспроста. Маркус наверняка продолжает прощупывать меня и пытается подтвердить или опровергнуть свои подозрения. У малышки Кло в досье указано, что в сферу ее интересов входят помимо артефактов и произведений искусства. «Разумеется», — уверенно ответила я, гордо задрав нос. «У дядюшки была неплохая коллекция картин старых мастеров, да и папенька увлекался, кое-что мне рассказывал. Я, правда, маленькая была, мало что помню», но с дядюшкой имела много очень познавательных бесед. «Как ты думаешь?» Маркус протянул мне очень неплохую репродукцию достаточно известного пейзажа кисти Джоламеццо. «Сколько может стоить эта картина?» «Стоить?» Я изумленно взглянула на жениха. «Ты спросил, разбираюсь ли я в искусстве, а не в стоимости картин. Ну, я не знаю, это же Джоламеццо, верно?» У дядюшки был небольшой рисунок его кисти и стоил каких-то совершенно невероятных денег. Мы с Селеной тогда еще подумали, что лучше бы он оплатил нам год обучения в академии. Поэтому даже затрудняюсь сказать. Рискну предположить, что 1020, нет?» Маркус иронично изогнул бровь, а я тщательно дозировала степень незнания, чтобы не переиграть. Я, конечно, как бы не очень разбираюсь в вопросе, но успела показать себя особой неглупой и умеющей логически мыслить. Ни к чему Маркусу знать, что я в состоянии определить стоимость почти любого произведения искусства с точностью до десятка золотых. И прекрасно знаю, сколько стоит эта картина. так как я же ее и выкрала 3 месяца назад из галереи мэра одного крупного приграничного города. Толстяк Керт тогда даже разорился на порталы туда и обратно, но в убытке не остался. Клиент отдал за нее чуть меньше 100 000 золотом, и мой личный счет сразу приятно округлился. «Что, больше? 30?» Я сердито посмотрела на довольного Маркуса. «Ну что ты от меня хочешь услышать? Никогда не поверю, что найдется человек, готовый заплатить за эту картину больше. Это же все-таки всего лишь кусок раскрашенного холста, пусть и очень красивый. Тогда ты удивишься, узнав, что она стоит около 100 000 золотом». Маркус выдержал эффектную паузу, и я ожидаемо округлила глаза. «Да-да, и украл ее один из тех, чьи папки ты сегодня изучала». «Боги, это же какую прорву денег надо иметь, чтобы выложить за картину столько золота?» Я неверяще покачала головой. «Не понимаю я этого. И теперь ты будешь этого похитителя ловить?» «Ну, не сам, разумеется, но возглавлю поиски», — кивнул Маркус. «Дело, правда, произошло аж на западных границах королевства, но ведь для того и придуманы порталы». Если он думал, что я сейчас примусь уверять его, что дело было не на западной, а на восточной границе, то он обо мне очень невысокого мнения, даже обидно как-то. «То есть тебе придется мотаться туда и обратно? Это так тяжело. Говорят, на западе очень влажный и прохладный воздух», — с сочувствием проговорила я. «Но, надеюсь, Дарий за тобой присмотрит?» «А Дарий не будет со мной перемещаться», — сообщил жених. «У него очень много работы здесь, нечего отвлекаться». «Тогда сам, пожалуйста, ответственно отнесись к своему здоровью», — с искренним беспокойством проговорила я. «А ты знаешь», — весело подмигнул мне Маркус, «мне начинает нравиться перспектива быть женатым человеком. Ты так трогательно обо мне заботишься. Спасибо, дорогая». «Обращайся», — кивнула я, решив, что предпочту считать, что это он сказал всерьез, а не издевался. «Но раз ты будешь отлучаться, то нам тем более нужно найти Флавиуса. Я же не пойду искать его одна». «Разумеется», — согласился жених. «Хотя я и сомневаюсь, что мы хоть кого-то найдем. Ни разу не слышал ни о каких скелетах, живущих в замке». Настала моя очередь иронично выгибать бровь, и Маркус, смущенно кашлянув, поправился. «Ну, кроме того, который... ты понимаешь, да?» «Конечно, конечно», — с энтузиазмом проговорила я и протянула жениху бокал. «Для храбрости». Маркус долил вино в бокал, и мы дружно выпили за Флавиуса, для которого сегодня наконец-то закончится печальная одинокая жизнь. Затем вышли из столовой, но в коридоре жених поймал меня за руку и жарко прошептал в ухо. «А может, начнем все же со шкафов, которые в спальне? Вдруг мы его будем по подвалам искать, а он сидит себе преспокойненько в шкафу в моих покоях и хихикает над нами». «Не думаю, что он прячется именно там». Я выцарапалась из крепких объятий жениха, не забыв при этом послать ему смущенный взгляд, мол, я, в общем-то, не против, но давай соблюдать приличие. В этом случае слуги давным-давно его обнаружили бы. «Ну хорошо, раз тебе так хочется в подвал, давай отправимся туда», — тяжко вздохнул Маркус, давая понять, на какие просто невероятные жертвы он идет ради меня. Я прониклась и снова многообещающе, и в то же время робко улыбнулась. Жених приосанился и, предложив мне руку прогулочным шагом, двинулся в сторону делового крыла. «Интересно», — внезапно подумала я, — «как долго мы еще сможем дурить друг друга, делая вид, что никто никого ни в чем не подозревает?» Судя по быстрому взгляду, брошенному в мою сторону Маркусом, его волновали примерно те же мысли. Но мы оба промолчали, предоставив другому сделать первый шаг в сторону доверительных отношений. «Разве мы пойдем не в сторону кухни?» Я с удивлением увидела, как мы миновали служебные постройки и подошли к крылу, в котором располагался рабочий кабинет Маркуса, а также все прочие важные и не очень важные службы. «Нет, конечно». На этот раз совершенно искренне изумился Маркус. «Ты же не думала, что он может спрятаться в подвале, где хранятся продукты? Да если бы его там увидели, то тут визг стоял бы такой, что я точно был бы в курсе. Если он где и прячется, то исключительно в подвалах моей службы, так что именно туда мы и направляемся». Я кивнула, подумав про себя, что подвалы Королевской службы дознания — это самое последнее место, где мне хотелось бы оказаться. Хотя нет, последнее, наверное, все же кладбище. Впрочем, это как посмотреть. Иногда кладбище даже предпочтительнее подвалов, где хозяйничают неулыбчивые, но по-своему гостеприимные люди в сером. Тем временем Маркус своим ключом открыл небольшую дверь, расположенную справа от главного входа, и умело замаскированную под увитую плющом декоративную арку, а в ответ на мой вопросительный взгляд прошептал: «Не хочу, чтобы охрана знала, что я, вместо того, чтобы прогуливаться с невестой по дорожкам парка, таскаю ее в управление. Не поймут, а уж посплетничают от души. А эта дверь ведет непосредственно в подвал, и ключ есть только у меня». Моя паранойя оживилась и стала размышлять. Вот он сейчас это случайно сказал или с умыслом? И если с умыслом, то с каким? Нет, так и с ума сойти недолго. Протиснувшись вслед за женихом в узкую щель при открытой двери и умудрившись даже не зацепиться ни за что платьем, я оказалась в полутемном коридоре, который вел куда-то влево и вниз. Через каждые несколько шагов в стену были вмурованы странные металлические кольца совершенно непонятного назначения. «Это крепление, к которым приковывают арестованных, если конвоиру нужно на что-то отвлечься, или если он чувствует опасность», — любезно пояснил Маркус, заметив, что я присматриваюсь к заинтересовавшим меня деталям интерьера. «Приковал и занимайся себе своими делами. Никуда подопечный не денется». «А они прочно прикреплены?» — с любопытством поинтересовалась я, исключительно для того, чтобы избавиться от возникшей в голове картинки, где я в каком-то сером рубище и кандалах стою прикованная к этому самому кольцу. «Даже не сомневайся», — уверенно кивнул Маркус и добавил. «Я как-то попробовал выдернуть в своем ночном состоянии». «И как?» — мне действительно было интересно. Ночью у меня сложилось впечатление, что для монстра невозможного, мягко говоря, мало. «Не получилось», — с чувством непонятной гордости сказал Маркус и любовно погладил здоровенную круглую железяку. Мы пошли дальше, и вскоре коридор плавно перешел в достаточно крутую лестницу, спускающуюся куда-то вниз, туда, откуда отчетливо тянуло сыростью, холодом и тленом. Маркус вопросительно посмотрел на меня, словно уточняя, точно ли я хочу туда идти, но я упрямо нахмурилась и кивнула. Лестница спускалась небольшими пролетами, каждый из которых заканчивался небольшой площадкой, от которой в стороны уходили коридоры, тонущие в непроглядном мраке. «А почему здесь так тихо?» — спросила я, и мой шепот в окружающей тишине показался отвратительно громким. «Во-первых, тут почти никого нет», — обстоятельно начал просвещать меня жених. «А во-вторых, тут очень толстые стены». «Как ты думаешь?» — старалась не прикасаться к ледяным каменным стенам, — спросила я. «В каком конкретном месте нам стоит искать Флавиуса?» «Это ты меня спрашиваешь?» — возмутился Маркус и недовольно добавил. «Это была твоя идея — искать его в подвале. Вот и руководи». «Хорошо». Также сердито прошипела в ответ я. «Тогда рассказывай, какие помещения здесь есть». «В подвале?» — зачем-то уточнил Маркус. «Естественно!» — рассердилась я и даже ударила его кулачком по спине. «Ну так, слегка, а то обидится. Оставит меня здесь и буду плутать, пока не помру». «Не дерись!» — демонстративно потирая совсем не то место, куда я стукнула, жалобно проскрипел жених. «А то не расскажу». «Слушай, это мы, между прочим, из-за тебя здесь мерзнем», — решила я высказать претензии. «Да?» — изумился Маркус и даже перестал изображать смертельно раненого. «Конечно. Я была сама логичность и рассудительность. Это же твой личный аристократический скелет, о благополучии которого ты до сих пор не удосужился побеспокоиться». «Ну, если смотреть на вопрос с этой позиции», — Маркус почесал в затылке. то тогда, конечно, да, из-за меня. Итак, преимущественно здесь камеры для преступников, и их 98. Сколько? Я вытаращилась на жениха. А зачем так много? Разве это много? В свою очередь удивился Маркус. В королевских темницах их, например, 300. А почему 98, а не 100? Спросила я, подумав. «Потому что еще два помещения заняты архивом и пыточной. Пойдем?» И лорд, старший дознаватель, любезно посторонился. «В пыточную?» — дрогнувшим голосом спросила я, не торопясь вкладывать ладошку в протянутую руку. «Нет, если хочешь, можем и туда?» Не стал спорить Маркус, хотя вряд ли этот Флавиус выбрал для проживания столь экзотическое место. А если таки выбрал, то скажи на милость, зачем мне персональный скелет с такими странными наклонностями? Пусть и дальше тут остается. Давай лучше посмотрим в архиве. Не стала спорить я, понимая, что вот в пыточную я точно не хочу, от слова совсем. Там, наверное, уютно. Ты думаешь? В голосе Маркуса было столько сомнения, что я и сама задумалась. Мне кажется, там как угодно, но неуютно. Хотя кто его, этот скелет, знает? А если там нету? Тогда будем проверять по очереди все пустующие камеры, мужественно сказала я. Где-нибудь он наверняка отыщется. Все 98. В горле жениха послышалась откровенная паника. Тиль, а может, не все сразу? Как ты меня назвал? Спросила я, застыв на месте. «Тиль», — ответил Маркус, обеспокоенно посмотрев на меня. «Что-то не так? Просто мне кажется, что тебе очень подходит такое сокращение. Нельзя, да?» «Так называла меня только мама», — очень тихо ответила я, почувствовав, как привычно подступили слезы. «Даже папа звал Тильдой, а мама ласково — Тиль». Маркус помолчал, потом подошел и осторожно обнял. И в этом объятии не было ничего от страсти или желания. Это был просто дружеский жест, искреннее стремление поддержать и успокоить. Я почему-то сразу это почувствовала и с благодарностью прислонилась к жениху, закрыв глаза и выравнивая дыхание. Через пару минут я несколько раз глубоко вздохнула, вытерла все же выступившую слезинку и негромко сказала: «Можешь называть меня так, но только наедине. Не хочу, чтобы кто-нибудь услышал и тоже стал так делать. Не будешь же всем объяснять». «Спасибо», — помолчав, дрогнувшим голосом сказал Маркус и ослабил объятия. «Я очень ценю это, Тиль. Поверь, я могу стать тебе действительно хорошим мужем, особенно если мы найдем этот злополучный фамильный скелет». Он улыбнулся, и я была ему искренне признательна за то, что он не стал затягивать эту внезапную лирическую сцену, тем более, что все важное было уже сказано нами обоими. «А что, камеры все пустые?» Я вернулась к теме поисков несчастного одинокого Флавиуса. «Никого нет?» «Берегу для особо ценных гостей», — хмыкнул лорд-старший дознаватель. «А то вдруг приедут, а места и нет. Неловко получится, согласись». «Это для тех самых джокеров?» — задала я провокационный вопрос и замерла в ожидании ответа. Как-то мне не хотелось бы заканчивать свои дни в подобном месте. «Нет, что ты!» — засмеялся Маркус. «Неужели ты думаешь, корона станет разбрасываться такими ценными кадрами? Наверняка у его величества Бернарда найдутся для них гораздо более гуманные формы наказания». «Ну, они же преступники, разве нет?» Почему-то я никак не могла остановиться и продолжала расспрашивать, а Маркус, в свою очередь, на удивление охотно и подробно мне отвечал. «Успокойся», — мысленно прикрикнула я на себя. «Иногда разговор — это просто разговор». «А вот и архив», — сообщил наконец-то жених, остановившись перед дверью, окованной металлическими полосами, и достал очередной ключ. «Как планируешь искать?» Он поковырялся в замке и через минуту гостеприимно распахнул передо мной дверь. Я секунду помедлила и аккуратно шагнула в темное помещение, на мгновение подумав, что будет, если Маркус сейчас захлопнет за моей спиной дверь и скажет, что он давно обо всем догадался, и сидеть мне в этом архиве до конца моих дней. Но ничего такого, разумеется, не произошло. Маркус вошел вместе со мной в помещение архива, и я споткнулась и чуть не упала на своего спутника. Ни к чему лорду-дознавателю знать, что для того, чтобы передвигаться, не задевая ни одного предмета, мне вовсе не нужен свет. В архиве было архивно, я бы сказала. Огромные шкафы, набитые какими-то коробками, папками, стопками бумаг, которые не разваливались и не рассыпались по только им известной причине. На круглом столе, занимавшем почти все свободное пространство, лежала аккуратно раскрытая книга, которую явно кто-то только что читал, так как на страницах не было ни пылинки. Мы с Маркусом, одновременно заметившие на удивление чистую книгу, переглянулись и стали оглядываться уже внимательнее. А Маркус еще и вытащил из-под тайных ножен длинный кинжал. «Флавиус, ты здесь?» — громко спросила я, не слишком надеясь услышать ответ. Безмолвие, царившее в архиве, нарушалось только нашим с Маркусом дыханием, хотя абсолютно уверена, что он, как и я, в состоянии дышать совершенно бесшумно. Но если он скрывает этот навык, то чем я хуже? «Слушай, Тиль, тут однозначно никого нет». Маркус со скучающим видом огляделся и взглядом указал мне настоящую на столе лампу. «Давай пойдем, закроем все и на всякий случай лампу тоже заберем». «Непременно», — согласилась я, прикладывая ладонь к колпаку старинной лампы и чувствуя, что он теплый, значит, совсем недавно ею кто-то пользовался. Видимо, тот же, кто читал книгу. «А то, мало ли что, пожар, мыши опять же». Маркус удивленно приподнял брови, видимо, не уловив, каким образом мыши связаны с лампой. И я только виновато пожала плечами. «Ну вот так сказалось, что теперь?» «Да», тем не менее поддакнул мне жених, совершенно бесшумно двигаясь вдоль заставленных шкафами стен. «Мыши — это серьезно». «Украшение зомби, заметки очевидца», — прочитала я на обложке книги, которую неизвестный читатель так опрометчиво оставил на столе. «Интересно, чем был вызван столь оригинальный выбор чтения на ночь? Надеюсь, не настоятельной необходимостью получить практический совет». К зомби я как-то совсем не готова. Призраков, монстра и Флавиуса я готова пережить, а вот на зомби меня, боюсь, уже не хватит. Тем временем Маркус добрался до дальнего угла и остановился перед здоровенным шкафом с плотно закрытыми дверцами. Поманив меня к себе поближе, он заговорщически подмигнул мне и сказал: «А еще мне кажется, что вот этот шкаф как-то выбивается из общей концепции интерьера. Как ты считаешь? Полагаю, его надо закрыть покрепче и прислать завтра рабочих, чтобы они отнесли его куда-нибудь, где его никто не будет видеть». «Очень хорошая мысль», — согласилась я. «В пыточную, например». «А туда-то зачем?» — растерялся озадаченный полетом моей фантазии Маркус. «Не знаю». Я пожала плечиками, прислушиваясь к едва слышному шебуршанию в шкафу. «Может, тогда из него разбегутся все мыши. У меня впечатление, что они свили там гнездо». «Дались тебе мыши», — фыркнул жених, тоже прислушиваясь. «И к тому же разве мыши вьют гнезда? Они же не птицы, Тиль». «Ну, не вьют», — я махнула рукой. «Что они там с ними делают? Устраивают, вот, вспомнила». «Мне кажется, или в шкафу действительно кто-то шевелится?» С легким нажимом в голосе поинтересовался Маркус, уже с трудом сдерживая улыбку. «Мышь? Давай тогда ее поймаем», — предложила я, веселясь не меньше жениха. Не знаю, сколько мы еще развлекались бы, но тут дверца шкафа с тихим скрипом открылась, и из него неспешно выбрался невысокий скелет, одетый в длинный восточный халат и из когда-то золотистой ткани. На ногах у него были восточные же туфли с длинными загнутыми носами, а макушку прикрывала аккуратная бархатная шапочка с кисточкой. «Здравствуй, Флавиус!» Так жизнерадостно воскликнула я, что скелет шарахнулся в сторону и сделал попытку вернуться обратно в шкаф, но я не дала ему этого сделать, удержав за рукав. «Вот мы тебя наконец-то и нашли!» «Зачем?» Сердито прозвучало вдруг у меня в голове. От неожиданности я чуть не подпрыгнула, вызвав удивленный и слегка встревоженный взгляд жениха. «Он разговаривает», — сказала я растерянно, глядя на Маркуса. «У меня в голове». «Естественно», — спокойно пожал плечами этот бессовестный человек. «А как ты еще предлагаешь ему разговаривать? Он же скелет, если ты заметила». «Но ты же ночью со мной говорил», — совершенно логично возразила я. «И как-то ничего, ничто тебе не мешало». «Ну ты сравнила». Маркус грустно усмехнулся, однако в его голосе прозвучали едва заметные нотки гордости. «Обычный скелет и обращенную сущность». «А есть разница?» «Я действительно пока не очень понимала, ну вот как-то не было раньше даже в моей насыщенной событиями жизни настолько близкого знакомства со скелетами». «Разумеется», — проскрипели у меня в голове, но теперь я уже была морально готова и не стала дергаться. «Обращенная сущность есть результат трансформации высшего уровня, в отличие от обычного скелета, лича или зомби. Следовательно, у нее, у сущности, гораздо больше...» «Прости», — не очень вежливо перебила я Флавиуса. «А мне как с тобой разговаривать? Тоже мысленно или можно вслух? И можно как-то сделать так, чтобы мы разговаривали втроем, а то устанешь пересказывать друг другу». Флавиус поправил шапочку, каким-то чудом держащуюся на скользкой макушке черепа, отчего кисточка игриво качнулась, и величественно опустился в кресло, стоящее возле стола. «Извините», — прозвучало в голове. «Для себя стулья или кресло ищите сами. Я не рассчитывал на незваных гостей». Флавиус не скрывал ехидных интонаций и, сидя в кресле и покачивая ногой в вышитой восточной туфле с загнутым носом, смотрел на нас. «Тиль», — негромко обратился ко мне Маркус, — «почему-то мне кажется, что он не слишком рад нашему визиту. У тебя не сложилось такого впечатления?» Я кивнула и решительно обратилась к явно не спешащему спасаться от одиночества скелету. «Мы пришли тебе помочь», — сообщила я, старательно не замечая тихонько хихикнувшего жениха. «Никто не должен жить в одиночестве». «Откуда такой странный вывод?» — поинтересовался Флавиус. «Боюсь, мне не удается самостоятельно построить соответствующую логическую цепочку. Тебя не затруднит объяснить мне ход твоих, вне всякого сомнения, своеобразных умозаключений». «Ну, как же?» Признаюсь, я даже слегка растерялась, услышав от Флавиуса фразу, которая подошла бы скорее университетскому профессору, а не жившему в подвале скелету. Хотя, что я знаю о фамильных скелетах аристократов? Правильно, ничего. Не исключено, что они все именно так и выражаются. «Я подумала», — начала я, проигнорировав насмешливое фырканье в голове, «что любому существу комфортнее в обществе, там, где он всегда может обратиться за помощью или получить какую-то новую информацию». «И поэтому ты решила, что можешь вот так вот просто ввалиться в мой архив и нарушить мое уединение?» — скептически поинтересовался Флавиус. «Тильда хотела, чтобы тебе было не так грустно и одиноко». Справившись с приступом неуместного, с моей точки зрения, веселья, вступил в беседу Маркус. «Могу дать слово, что она сделала это исключительно из лучших побуждений». «Мне совершенно не одиноко». В голосе, по-прежнему раздававшемся в голове, проскользнули нотки раздражения. «Я буду искренне признателен вам обоим, если вы вот прямо сейчас меня покинете». «Но как же?» — расстроилась я. — Неужели тебе не хочется к людям, к обществу, на свежий воздух? — Нет, — лаконично и исчерпывающе ответил Флавиус, практически не оставляя мне простора для маневра. «А леди Фелиция говорила, что ты очень воспитанный и приятный скелет», — с легкой обидой сказала я, демонстративно не глядя на Флавиуса. — Надо будет сказать, что она ошиблась. — Фелиция? Проскрипел фамильный скелет, впервые проявив хоть какие-то положительные эмоции. «Прелестная женщина, совершенно прелестная. Но я думал, что она давно уже перенеслась из замка к себе, в королевскую усыпальницу». «Увы, Я добавила в голос скорбных ноток, судорожно вспоминая, говорила ли я жениху о просьбе королевы расследовать их с леди Моникой смерть. Потом вспомнила, что таки да, говорила, и успокоилась. Именно расследованием этого непростого дела я и собиралась заняться. Но леди Фелиция рассказала мне о тебе и о том, что ты сидишь в подвале, совершенно всеми забытый и одинокий. Я искренне надеялась, что если вдруг дело дойдет до выяснения подробностей, то королева меня поддержит, ведь не просто так она рассказала мне о Флавиусе. Я уже поняла, что в этом замке никто никогда и ничего не делает и не говорит без далеко идущих планов. «Ты хочешь сказать, что она по-прежнему беспокоится обо мне?» Изумление в голосе скелета плавно перешло в растерянность. «Я был уверен, что ее величество давным-давно позабыло обо мне». «И заставил бедную женщину переживать», — слегка надавила я. «И теперь отказываешься идти с нами». «Но что я буду там делать наверху?» — воскликнул Флавиус, переплетя пальцы, то есть кости. «Здесь у меня бумаги, книги, я их сортирую, раскладываю по темам и направлениям». «То есть ты хочешь сказать...» Маркус, конечно, постарался замаскировать хищные интонации, но у него не слишком получилось. «Что тебе нравится возиться с бумажками, разбирать их и систематизировать?» «Конечно!» — Флавиус активно закивал, чуть не уронив шапочку. «Это стимулирует работу сознания, а в моем случае фраза о том, что я мыслю, пока существую, звучит с точностью да наоборот. Я существую, пока мыслю. К этой философской максиме я шел достаточно долго, но теперь с каждым днем убеждаюсь в ее истинности». «Тогда, возможно, я смог бы тебя заинтересовать работой в архиве службы дознания?» Маркус чуть ли не руки потирал в предвкушении того, что может отхватить себе такой ценный кадр. Зарплаты не надо, кормить не надо, прогуливать не будет. Мечта, а не сотрудник. «Я прямо даже не знаю», — растерялся Флавиус. «А что я буду там делать?» «Сортировка документов, возможность ознакомиться с самыми загадочными и захватывающими делами, проходящими через мою службу», — принялся соблазнять Маркус. «Кабинет, опять же, отдельный и не в подвале». «Должен признаться, твое предложение звучит чрезвычайно привлекательно», — согласился Флавиус. «К тому же тогда я смогу с чистой совестью сказать, что по-прежнему верой и правдой служу роду Крайтон, ведь так?» «Разумеется», — воскликнул счастливый Маркус. «Я сегодня же распоряжусь приготовить для тебя соответствующие апартаменты и готов выслушать пожелания». «Если можно, то какую-нибудь небольшую комнатку поближе к библиотеке», — с внезапной робостью сказал скелет и, повернувшись ко мне, добавил уже более уверенно. «Вынужден признать, что твоя идея оказалась не так уж и плоха, юная леди. Очень может быть, ты еще не безнадежна». «Я тоже на это надеюсь», — согласилась я с Флавиусом и начала прощаться. «Так что ты тут собирайся, смотри, что хочешь с собой забрать, а завтра я за тобой приду и провожу в новую комнату». «А почему ты, а не молодой Крайтон?» Прежним недовольным тоном поинтересовался Флавиус. «А потому что молодой, как ты выразился, Крайтон, — вежливо ответила я, — отправится ловить очередного преступника. А я приду к тебе, возможно, вместе с секретарем его светлости». «А Дарри при чем?» — спросил Маркус громким шепотом. «При том, что им все равно сотрудничать. Пусть сразу порадуется». «Тоже так», — согласился жених и попрощался со своим восхитительным приобретением. «В таком случае я прощаюсь до завтрашнего вечера. А тобой будут заниматься Тильда и Дарри. Кстати, Флавиус, Тильда — будущая герцогиня Крайтон, поэтому я очень надеюсь, что вы сможете найти общий язык. Мне не хотелось бы, чтобы моя супруга была в ссоре с моим фамильным скелетом». Мы с Флавиусом переглянулись и дружно кивнули. «Действительно, чего нам ссориться, когда можем взаимовыгодно сотрудничать?»